Исполняющий обязанности констебля Дубинс? Дубинс отделился от самого себя. «О», — сказал он. «Понятно. Я так и думал, что не выживу. Сразу подумал, после первых же 100 футов». «Ты был прав». Нереальный мир живых существ уже терял отчетливые очертания, но сейчас Дубинс сердито смотрел на искореженные лезвия топора. Оно, казалось, волновало его больше, чем искореженные останки самого себя. «Ты только посмотри!» — воскликнул он. «Папа выковал этот топор специально для меня. Вот, проклятие, отличное оружие было для жизни после смерти». «Это какой-то похоронный обычай?» «А ты что, не знаешь? Ты ж смерть!» «Это не значит, что я должен разбираться во всех похоронных обычаях. Обычно я встречаюсь с людьми до их похорон. Ну а те, кого я встречаю после похорон, обычно бывают перевозбужденными и не склонными к дискуссии». Дубин сложил руки на груди. «Никуда я не пойду», — твердо заявил он. «Пока меня не похоронят, как положено. Моя истерзанная душа будет в муках бродить по плоскому миру». «Это совсем не обязательно». «Моя душа очень упрямая», — предупредил покойный Дубинс.